как два камня один на другом лежит, и никакого хода тут не бывало». Запечалился Денис. «А что сделаешь? Кайлой такие камни не разворотить».